Тогда ваш ум увидит ясно, как при свете дня, сколько раз все это уже существовало для вас. Сколько миллионов раз вы уже были отцами и матерями, сыновьями и дочерьми, мужьями и женами, родственниками и друзьями, богатыми и бедными. Сколько раз все это приходило к вам и сколько раз уходило. Как часто вы были на гребне волны и как часто погружались на дно отчаяния. Когда память восстановит перед вами все это, тогда и только тогда вы воспрянете духом и улыбнетесь в ответ на враждебность этого мира. Только тогда вы вспомните все и скажете: «Мне нет до тебя дела, смерть. Чем можешь ты устрашить меня?» Только тогда вы победите смерть, когда узнаете, что она не имеет над вами власти. И это время настанет для всех.